тротуары, вместилище и объем платформы, опадающие в пухе лебяжьими крыльями. Какие они весомые, но в наших поступях. Людское в гвалте и шуме, проездное в линиях, но дорога ли и в будню, страсть мишурности, а внутри вновь потаенности. Восклицаешь с выдержкой, но с запозданием, уверяя четкость, но вновь промах. Силимся держать и главу на плечах, но как и Алиса в зазеркалье, осознав себя, всю колоду карт можем разметать. За место этого на пьедестал ложим и главу, и душу. Цепкость ли и тверди под стопами нашими. Чуть повело платформу в сторону, сразу и крен корабля. Оснастка порвана, руль мало слушается капитана. Четкость и понимание, идем ко дну. Рифы таранят, днищи, вот ты уже сбит, но сам мишеней становясь. Амплитуда и динамика, но в обмане самих себя. Столкновение еще в обрамляющем, но мало свершенном. Нет четкости и объемности. И вот надуманное или мало проработанное дает всплеск и рокот струи урагана. Вновь погружение на дно. Кильватер, линии. Ветра бы попутного, но тут и поросль бренности назад стягивающая. А ведь хочется глотка и живости. Только вперед! Мы на поверку даже темпа и чистоту на несколько дней навряд ли можем позреть. А что говорить о масштабах? Пусть и этой жизни, а оно мгновение, проблеск искры, которая вечна, горит маяк среди звезд, среди разуплотненности платформ. Мы боремся и проседаем, тянемся верха, но за место лестниц в подъятиях кружимся в цепкостях и клетки. Самое нутро коило у нас самих. Неужели весь путь — это борьба? Но ты входи в поток, просто взлетая, взмывая выси. Опадают и иллюзии, нет того, что уже держать станет. Вот распускается внутри исток. Родник без каменьев, прямая в ровности дорога, черта, линия, горизонт, в слияниях неба и земли. Солнце внутри озаряет, это и пламень сердца твоего. Вновь ветерок мчится, говоря тебе, люблю. Люблю просто жизнь, каждое мгновение, череда и сомнения. Это и чаша весов, уравновешиваю себя. Внутри же волна гибкости и совершенства, довершение многих принципов, критичность, логика — это ответвление, но просто и характерной жизни, разумность, но творца. Вот это и есть подвижка, когда за место пешеходов, выброшенных с дороги, прорастает цельности уже деревья, мириады звезд и живости в рукотворящих темпах.